«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». Учитель и ученик. Клаудия Грей. Узреть пророчество во снах возможно, когда деятельный разум озаряет нашу душу. Ибн Рушд, также известный как Авероэс. Давным-давно в далекой галактике. Повсюду царит мир. Галактическая республика, которая уже тысячи лет принесла множеству планет процветание, а большинству прочих открыла новые перспективы. Лишь несколько конфликтов омрачают жизнь галактики, и их разрешением занимаются рыцари-джедаи, хранители мира и справедливости на просторах республики. Один из таких конфликтов вспыхнул на планете Тет, рассаднике коррупции, который угрожает многим близлежащим системам. Совет джедаев поручил расследование Квайгону Джину и его падавану. Но криминальные элементы Тета сотрудничать отказались. Глава первая. Нет эмоций, есть покой. Нет невежества, есть знание. Нет страсти, есть безмятежность. Нет хаоса, есть гармония. Тому, кто написал кодекс джедаев, подумал Квай-Гон Джин, никогда не доводилось иметь дело с хатами. Он бежал по каменному коридору хатского дворца, а сзади доносились звуки бластерных выстрелов, и красные вспышки разрывали тьму, как зарницы. Преследователи быстро обогнут закругление стены и смогут стрелять прямой наводкой, а значит, самое время нырнуть в ближайшую дверь. «Оби-Ван!» — окликнул Квай-Гон. «Налево!» «Да, учитель!» — прохрипел падаван, топавший всего в нескольких шагах позади него. «Уже и запыхался?» — подумал Квай-Гон. Оба помчались вниз по спиральной лестнице, что вела в наружную, более современную часть дворца. Бежали они пока не больше 3 минут, плюс, конечно, пришлось взбираться на 20-метровую стену, но в правильном медитативном состоянии это не должно быть трудно. «Оби-Ван не отточил мастерство медитации в бою», — напомнил себе Квай-Гон под звуки шагов падавана, вторящих его собственным. «В его годы я мог...» — джедай прогнал эту мысль. «Сравнивать обучение Оби-Вана со своим собственным непродуктивно. Путь к силе у каждого индивидуальный. Лучше сосредоточиться на пути отступления». Окружавшую беглецов тьму рассеивал свет, лившийся из открытой двери снизу. Квай-Гон схватил меч и зажег его, осветив лестницу. Оби-Ван сделал то же самое, всего лишь секундой позже, как раз в тот момент, когда ступени закончились, и оба джедая оказались в очень просторной, но очень переполненной комнате. А конкретно в одной из хатских спайсовых кальянных. В воздухе клубился тяжелый сладковатый туман. На различных парящих платформах, которые висели на разной высоте над головами одурманенных наркотиком завсегдатаев, играли музыканты. Хат Ванба на своем раззолоченном троне втянул столько дыма, сколько помещалось в его трое легких. Никто не был достаточно трезв, чтобы сразу заметить двух рыцарей-джедаев, которые появились наверху. Но световые мечи обычно привлекали внимание. «Апаху Хагарда!» Примечание. «Охрана, взять их!» С хатского. Конец примечания. Прокаркал Ванба, осоловело взмахнув хвостом в сторону новоприбывших. Один из гамрианских стражников взвизгнул и в развалку побежал к подножию лестницы, чтобы перехватить там непрошенных гостей. Но Квай-Гона это тревожило намного меньше, чем тяжелый топот полудюжины охранников людей, отставших всего на несколько секунд, а также присутствие еще двоих гамрианцев у двери. «Прыгай!» — крикнул рыцарь. С этими словами он перелетел через весь зал и приземлился на одну из оркестровых платформ, в данный момент занятую секцией духовых. Китанаки испуганно отпрянули. Одна музыкантша сверзилась с края платформы и полетела в грязный, устланный подушками ров, окружавший Ванбо. Китаначка рухнула на трандашанина, который протестующе зашипел. Но никто из опьяненной публики похоже, не обратил особого внимания на этот инцидент. Квай-Гон огляделся. Оби-Вана занесло на платформу, где какой-то Шада-Ап играл на гармонике Грауди. К несчастью, музыканты этой расы были покрепче кетонаков. Твердо держа свой музыкальный инструмент двумя руками, Шада-Ап ударил третьей, а потом еще и плюнул в Оби-Вана. «Яд!» — с ужасом подумал Квай-Гон, но Оби-Ван с легкостью увернулся. Рефлексы у Падавана были острые. Может, ему и не доставало безмятежности в бою, зато инстинктов хватало. Охранники-люди уже показались на лестнице, и Квай-Гон окликнул: «Займись дверью!» После чего вдавил кнопку управления, послав платформу в сторону охранников. Посреди всей этой кутерьмы он воззвал к глубокому спокойствию внутри себя, к душе Вселенной, которая всегда слушала, всегда давала ответ. Без осознанной мысли, не целясь, Квай-Гон взмахнул мечом вверх, над головой, вниз, блокируя все бластерные разряды. Пальба участилась, но это не имело значения. Он предчувствовал каждый выстрел заранее. Оставшиеся музыканты Китанаки, не разделявшие его уверенности, попрыгали с платформы. Вот и хорошо, можно сосредоточиться на своей и Падавановой безопасности, хотя Оби-Ван, конечно, мог сам о себе позаботиться. По крайней мере, так Квай-Гону казалось секунды две. После чего Оби-Ван спикировал на панель управления дверью и проткнул ее мечом. От жара клинка все схемы внутри расплавились. «Проклятье!» — подумал Квай-Гон. «Я имел в виду, позаботься об охранниках у двери!» «Так бы и сказали!» — крикнул в ответ ученик. «Что ж, справедливо. Все-то ему точные указания подавай. Но почему он все понимает буквально?» Впрочем, это уже не имело значения, поскольку путь на волю все еще преграждали двое гамрианцев. Хуже того, панель, похоже, отвечала не только за двери, но и за платформы, которые словно взбесились. Квай-Гон покачнулся, когда та, на которой он стоял, резко накренилась влево, но равновесие все же сохранил. С трудом. Рядом просвистел бластерный разряд, выбив из стены дымящийся обломок. Мимо, но и одного многовато. «Не время строить теории», — напомнил себе Квай-Гон. «Нет ни прошлого, ни будущего. Только настоящее». Оби-Ван, похоже, успокоиться и не пытался. Демонстрируя все, что угодно, кроме спокойствия, он спрыгнул со своей платформы за мгновение до того, как Шада-Ап и его грауди с музыкальным звоном врезались в стену. Однако же он ловко перерубил топор одного гамрианца и руку другого, отчего первый в ужасе завизжал и бросился на утек. Этот переполох, наконец, пробился сквозь спайсовый туман в голове Ванба и его природную тупость. «Хопа! Кики-юна джедай килли!» Примечание. «Помогите! Кто-нибудь убейте джедаев!» С хатского. Конец примечания. Гамрианцы потопали вниз по лестнице, явно намереваясь схватить Квай-Гона, когда он свалится со своей дико перекошенной платформы. «Учитель!» — окликнул Оби-Ван. «Вы в порядке?» «Просто добудь нам корабль, если сможешь!» Оби-Ван кивнул и послушно выбежал из спайсового бретона, исчезнув в лабиринте хатского дворца. Квай-Гон ухватился за край платформы, которая снова пикировала в сторону Ванба. Несколько клиентов внизу захихикали при виде джедая, висящего на оркестровой площадке. «Пускай смеются, если это их отвлекает», — подумал джедай, включив устройство слежения, которое носил на поясе. Его платформа понеслась в сторону другой, более-менее неподвижной, где съежился Китанак, держа над головой свою флейту Клу. Квай-Гон перескочил на этот островок, который находился метром ниже и примерно в центре зала. Здесь можно было восстановить равновесие и прыгнуть снова, вверх и вперед. И приземлиться на троне, позади Ванбо, остановив клинок меча в считанных сантиметрах от мясистого горла Хатта. «Апшмаинутчан!» Примечание. «Не бей» с хатского. Конец примечания. Ванба попытался повернуться. Для Хатта это было не так-то просто, но Квай-Гон поднес меч ближе. Жар клинка, должно быть, ощущался даже сквозь эту толстую шкуру, потому что Ванба застыл. Охранники-люди и гамрианцы тоже. Большинство спайсаманов сели прямо, хотя как минимум одна женщина продолжала пялиться в потолок с блаженной улыбкой на лице. Оставшиеся две платформы врезались в стены и упали на пол, но вроде бы никто не пострадал. Ванба молчал, дожидаясь, что скажет его пленитель. Без своего мажордома он понятия не имел, как вести себя в кризисной ситуации. «Поскольку мне удалось привлечь твое внимание», — произнес Квай-Гон, «я бы хотел обсудить мое отбытие из этого дворца». «Чуба! Джаджи Баргон!» — кисло сказал Ванба, что примерно можно было перевести как «Отлично, глаза бы мои тебя не видели». «Взаимно. А теперь я на этом троне еду в ангар». К счастью, эти штуковины зачастую можно было поднимать и опускать с этажа на этаж, что обеспечивало хаттам некоторую мобильность. Обращаясь к залу, Квай-Гон объявил: «Там меня ждет корабль. Ванба послужит прекрасным щитом, если надумаете стрелять». «Стука, джедай, пуну джулиминми», — пробурчал Ванба. «С каких это пор джедаи берут заложников?» Джедаи обычно таким не занимались, да и сам Квай-Гон не любил прибегать к подобным трюкам, и можно было не сомневаться, что совет не одобрит такое поведение, когда они с Оби-Ваном вернутся на Корусант. Но Квай-Гон подстраивал тактику под своих противников, а с хаттами, чьи несметные богатства были добыты исключительно ценой страданий других, он считал себя вправе поступать как угодно, если это требовалось для спасения своей жизни. «Похоже, с этого дня», — беззаботно сказал Квай-Гон, после чего вдавил кнопку, и плиты пола под ними разошлись в стороны. Крошечные ручки Ванба дернулись. Платформа стала опускаться из кальянной в дворцовый ангар. Бросив взгляд вверх, Квай-Гон увидел, что несколько существ глядят на эту картину с вытаращенными глазами. Затем он снова переключил внимание на ангар и увидел Оби-Вана, стоявшего в окружении пятерых охранников-людей, хорошо натренированных охранников, судя по их боевым стойкам. Падаван держал меч наготове, однако не мог одновременно продвигаться к кораблям и обороняться. Оби-Ван лишь на мгновение встретился взглядом с Квай-Гоном и отвернулся. Неподалеку стоял Турибл, человек, служивший у Ванба мажордомом. Пальцы его были сплетены перед грудью, на лице блуждала расслабленная улыбка. «Мастер Джин», — учтивым светским тоном произнес он, — «какое счастье для нас принимать обоих джедаев сразу!» Оби-Ван напрягся, несомненно готовясь к бою. Квай-Гон лишь улыбнулся. «Большое счастье!» — ответил он, не отводя меча от горла Ванба. «Тем более, что мое устройство слежения ведет трансляцию уже... о, довольно долго. Совет джедаев, конечно, напрямую вмешаться не сможет, но они увидят все, что здесь произошло. И все, что случится дальше. По сути... считайте, что они присутствуют здесь лично». Улыбка Турибла на миг померкла. Охранники-гамрианцы нервно заелозили своими когтистыми лапами. Едва Квай-Гон обнаружил дупликаты накладных в реестрах Тета, как вояки Ванба тут же атаковали. Турибл с самого начала не исключал подобную возможность, и его план был приведен в действие сразу, как только стало ясно, что поддельные записи уже никого не обманут. По-видимому, изначально планировалось замести следы, сообщив, что двое джедаев пропали при невыясненных обстоятельствах. Но даже хатты не были настолько дерзкими, чтобы открыто убить рыцарей Ордена. В следующий миг Турибл овладел собой. «Похоже, вы взяли в заложники моего работодателя. Я со своей стороны взял в заложники вашего ученика. Ситуация, кажется, патовая, вы не находите?» Итак, вместо того, чтобы прорываться с боем, придется торговаться. С хаттами. Квай-Гон едва удержался, чтобы не застонать. Час спустя Квай-Гон спокойно попивал чаек в кабинете мажордома. «Такое досадное недоразумение», — сказал Турибл, который медленно расхаживал вдоль изогнутой стены, словно паломник, медитирующий в пути. Он излучал спокойную уверенность и напоминал скорее собрата-джедая, чем правую руку преступного воротилы. «У нас случались проблемы с безопасностью. Охранники, в общем, их бдительность время от времени переходит в паранойю». «Вот как?» — Квай-Гон приподнял бровь. «И какие же могут быть причины для паранойи на Тетте? Хатты здесь контролируют все». «Вы удивитесь», — сказал Турибл. «Соотношение сил постоянно меняется. Никто из нас не может себе позволить оставить что-то без внимания». Хатский мажордом практически всегда был лакеем, несчастным клоуном, который отвлекал на себя местных чиновников, задабривал и умасливал других важных игроков и сам по себе никакой независимой властью не обладал. По оценкам Квайгона, среднее время службы мажордома измерялось несколькими месяцами, как и продолжительность его жизни. Рано или поздно, обычно рано, они либо брали взятку и попадали, за что их казнили, либо же их убивали вообще ни за что, когда Хатту случалось вспылить. Турибл был не таков. Хат Ванба занимал свой пост исключительно благодаря кумовству. Он не годился для управления картелем, поскольку обладал крошечным мозгом и непомерным пристрастием к спайсу. Лишь по счастливой случайности, полагал Квайгон, он нанял на службу человека столь же ловкого, хитроумного и аморального, как самые могущественные из хаттов. Турибл одевался как поэт или художник, пускай и не бедный, а утонченности его речи могли бы позавидовать корусантские аристократы. Тем не менее, весь сектор знал, что реальная власть на Тете принадлежит Турибллу. Хотя, конечно, сам мажордом был слишком умен, чтобы заявлять об этом вслух. Оби-Вана отпустили в обмен на свободу Ванба, и наоборот. Для Турибла единственным способом сохранить лицо было сделать вид, будто нападение вышло спонтанным. И пока гости не убрались с планеты, стоило благоразумно ему подыграть. Но если Турибл полагал, что обставил Квайгона, то он очень сильно ошибался. «В очередной раз приношу извинения за это ужасное недоразумение», ровным тоном проговорил мажордом. Он продолжал мерить шагами комнату, и полы его длинного темно-оранжевого кафтана проносились над самым паркетом, раз за разом открывая босые ноги. «Будьте уверены, охранников примерно накажут, хотя и оставят в живых из уважения к обычаям джедаев». «Рад это слышать». Квайгон сделал еще глоток и добавил, «Это досадное недоразумение не должно омрачать нашего путешествия». Турибл с улыбкой поклонился, черные кудри упали на лицо. «Вы само великодушие». «Так говорят», — сухо отозвался Квайгон. «Меня также весьма интересует, что именно происходит с сельхозпродукцией, которая поставляется по Трайлесскому торговому пути. Тем более, что реестры поставок в близлежащих системах, похоже, весьма неточны». Этот неожиданный переход в наступление не смутил Турибла. «Нам и самим интересно. Так много кораблей исчезло неведомо куда и так внезапно. Уверен, республику это тревожит». «Тревожит?» — пожалуй, слишком сильное слово. «Но эти перебои нарушают ход вещей, и в конце концов республика примет все необходимые меры, чтобы защитить поставки». Турибл снова наклонил голову, но в его ответе уже не чувствовалось угодливых ноток. «Приятно слышать, что республика так хорошо защищает своих многочисленных граждан». Конечно же, Квайгон знал, что хатты захватывают корабли, забирают грузы и продают продовольствие голодающим независимым планетам Внешнего кольца. И Турибл знал, что Квайгон знает. Но коль скоро Квайгон мог заставить хаттов это прекратить, по крайней мере, на какое-то время, в прямой конфронтации смысла не было. Она могла вылиться только в кровопролитие, по итогам которого республика предстала бы сильной и победоносной. Хатты на несколько месяцев погрузились бы в хаос внутривидовой борьбы, по итогам которой на вершину выдвинулись бы новые криминальные авторитеты, ведущие себя точно так же. «Порой складывается такое чувство», — пробормотал Квайгон, «что в нашей галактике никогда ничего не меняется». Турибл выпрямился, не зная, как реагировать на эту перемену темы разговора. Сложив руки на груди, он нахмурил темные брови. «Вы в самом деле так считаете, джедай?» Когда-то Квайгон верил, что великие преобразования к лучшему возможны, что эти преобразования были предсказаны тысячи лет назад мистиками джедаев. Как молод он тогда был, как наивен и оптимистичен. Время сделало его мудрее. «Не бывает ничего статичного», — сказал рыцарь. «Но разумные существа всегда остаются такими же». Турибл отрицательно покачал головой. «Перемены приходят, когда мы их меньше всего ждем, но они приходят. Сейчас мажордом держался более настороженно, чем когда Квай-Гон приставил меч к шее Ванба. Его темные глаза искали во взгляде Квай-Гона что-то неуловимое. Кто знает, какие изменения мы еще увидим на своем веку.